Когда подошли корабли, и мы погрузились, суда опустились ниже, собрались в большую флотилию и двинулись вниз по реке. Сила шла большая, почти от берега до берега. На протяжении нескольких верст почти не было видно воды. Шли шхуны, галеры, ушкуи и вообще все, что могло плавать. Солдаты наслаждались отдыхом. Разбившись на кучки, играли в кости, травили веселые байки. Я тоже смотрел на берега. Чем дальше от Воронежа, тем положе берега. Глазу зацепиться не за что, степь. Несколько раз довольно близко от низовий к нам подскакивали разъезды на низких степных лошадях. То ли татары, то ли ногайцы, поди разбери. Стоя поодаль, рассматривали корабли, но не обстреливали, исчезали так же внезапно, как и появлялись. По-моему, турки уже были в курсе, что по реке сплавляется русское воинство, и, наверное, приготовятся нас встретить. Ну, разумеется, не хлебом с солью. Доплыли до Азова. Остановились, не доходя верст пять. Выгрузились на удивление спокойно. Турки не тревожили набегами, видно, уверовали в толщину своих крепостных стен. А стены были в самом деле внушительные, высокие, мрачно-серые. В сторону степи выходили двое ворот. Крепость окружал глубокий ров. С другой стороны, крепость выходила к морю. Там маячили турецкие суда с зелеными вымпелами на флагштоках. Нам туда соваться не стоило. У Петра речная флотилия. На море такие суда неустойчивы на волне, да и вооружение на суденышках несерьезное. Нам же они крови могут попортить много. В низовьях Дон довольно глубок. Позволяют заходить морским судам на несколько миль, а то и десятков миль вверх. Такого маневра турок я и опасался, но все обошлось. Войска встали лагерем на виду у неприятеля, каждая часть отдельно. Были здесь казаки, стрельцы, ополчение из регулярных войск, оба два петровских полка, Семеновский и Преображенский. Несколько дней ничего не происходило. Наши лазутчики подбирались к крепости, турки лениво постреливали, крича со стен что-то обидное. Наконец Петр решился на штурм. Из истории я знал, что первый поход Петра на Азов был неудачным. Крепость взять не удалось, понеся тяжелые потери, поэтому особо не надрывался, не лез вперед и не подставлял попусту своих солдат. Начали атаку стрельцы. Волнами накатывались они на крепость. После ожесточенного пушечного огня турок откатывались назад, бросая на поле боя раненых и убитых. Помощи раненым почти никто, кроме своих товарищей, не оказывал. Зря Петр пренебрегал медициной. Многих раненых можно было спасти, многократно сократив потери. Да разве государь считает солдатские души? Кое-как под покровом ночи удалось завалить хворостом и прочим хламом крепостной ров. Турки регулярно пытались поджечь хворост, поливая его сверху горящей смолой, а иногда делая вылазки. Однажды казаки чуть не ворвались в крепость, но турки успели закрыть ворота, бросив своих солдат на истребление. Но и это было случайной удачей. Сделать что-либо со стенами не представлялось возможным. Орудия наши были слишком маломощны, дальность невелика, стены разрушить они не могли. У пехоты не было никаких средств, чтобы взобраться на высокую стену. грамотных инженеров-саперов, чтобы сделать подкоп и взорвать стену, не было тоже. С каждой неделей солдат от болезней умирало больше, чем от ранений. Армия топталась на месте. Петр приходил в бешенство, сменял командиров, но толку не было. Чтобы взять крепость, нужна была обученная армия, а не стрельцы, что привыкли жить в Москве на всем готовом и ничего не делать. И мощная артиллерия. Хорошей саперной поддержки тоже не было. Нельзя было ни таран хороший соорудить, ни осадные башни построить. К тому же турки, осмелев от долгого и бестолкового топтания русских у крепости, стали делать по ночам набеги. Из ворот вырывалась толпа всадников, рубила все и вся, и также стремглав уносилась обратно. Стрелять в темноте из пушек невозможно, не знали, куда целиться. Пешему солдату противостоять конному можно только в строю, а какой строй и организованный отпор ночью? Стрельцы разбегались кто куда, слыша топот копыт и крики «Алла!». Каждый день поутру считали убитых и раненых. Несколько человек попали в плен. Вокруг лагеря армии кружились конные крымские татары, нагайцы, постреливали из луков, периодически вырезали дозоры. Петр уже и сам начинал понимать всю безысходность и беспомощность осады. Война — дело серьезное, готовиться к ней надо основательно, учить и вооружать армию, готовить запасы пороха, ядер, продуктов. Петр по молодости решил взять крепость нахрапом. Через несколько месяцев бестолковой осады Петр собрал генералов, долго заседал, наконец решили осаду снимать и уходить. Путь и дорога не близкая, наступит осень со своими дождями, тяжко вернуться будет. Многие из свежепостроенных Петром в Воронеже судов затонули, строили наспех из сырого дерева, опыта постройки было мало, да и нельзя было построить качественно столько кораблей, ведь было построено около 80 разных судов, а бригада корабелов в лучшем случае 2 корабля за год строила. Вот и получилось то, что получилось. Хотя часть армии погибла в сражениях, часть умерла от болезней, а мест все равно не хватало. Генералы решили часть войск, в первую очередь больных, раненых, отправить судами по реке. Задействовали все, что могло плавать. Галеры, струги, лодки, шхуны. Люди сидели в душных трюмах, лежали на палубах, но все понимали, что идти пешком еще тяжелее. Я со своими артиллеристами отступал к Коломне. Пушки были снова погружены на подводы, канониры шли за ними. Почти все были целы, за исключением десятка больных. Уныло обоз двигался на север. Под стать было и настроение. 3 месяца осады, кроме потерь, ни к чему не привели. Да еще я опасался нападения турок или их подручных, татар. Это на позициях артиллеристы сильны, пушки защитят. А в походе пушки разобраны, лежат на подводах. У солдат из оружия артиллерийские тесаки, что-то вроде коротких мечей, сабли только у офицеров. Случись напасть конным татарам, защищаться нечем будет. От моих опасений командиры отмахивались. Но именно так все и произошло.